а маленький, похожий на Вовку Зайцева Хота, разве в чем ты виноват?» Он учился у итов скакать на коне, метать дротики и читать нацарапанные на тонких кожах старые карты пустынных земель. Но земли принадлежали не только итам. И карты эти рисовали не иты, а древние художники, общие предки нынешних племен. Среди песчаных равнин, среди холмов и дюн стояли высокие башни с колоколами, которые оставили нынешним людям неведомые, жившие в незапамятные времена народы. Люди тех веков, когда на месте песков шумели кудрявые леса и плескались теплые озера. Ни иты, ни таурины, ни жители окраинных земель не трогали эти колокола даже тогда, когда не хватало меди для доспехов. На Марсе, несмотря ни на что, еще сохранялись давние обычаи. Нельзя трогать колокола, нельзя убивать крылатых ящериц, нельзя не повиноваться торге. Был суров, сумрачен и дик этот пустынный фиолетово-красный мир. И все же он привязал к себе маленького Фадейка. Но через несколько месяцев Фадейка затосковал по дому. Сейчас Фатамир словно угадал его мысли. «Вы скоро затоскуете снова», — сказал он. «Вы все равно не сможете остаться». «Когда затоскую, тогда и уйду», — неуверенно огрызнулся Фадейк. «Воля владетеля торги бесспорна, но лучше бы вам уйти сразу. Для всех людей лучше, Фадейк». Фадейк опять почувствовал себя виноватым четвероклассником Сеткиным. «Ну хорошо, Фатамир, торгу я оставлю вам». «Торгу вы возьмете с собой». «Почему?» «Фадейк, мальчик мой, люди есть люди. Они сильнее обычаев. Очень скоро те, кто поумнее, поймут, что войну остановила не торга, а общая усталость. А те, кто злее и хитрее, подумают, как много власти может дать маленький кусочек меди. Появится множество подделок. Появятся и те, кто поклянутся, что подделка – настоящая торга, а вас объявят самозванцем. Это будут люди вроде Уна Тура и его волков, которые сегодня почти все ушли в пески. Их закон – сила и жестокость». «Ты и сам не захотел спасти Хоту», – вдруг вспомнил Фадейк. И опять старый Фатамир словно услышал его мысли. «Думаете, маршал может все?» – спросил он. «И маршал, и Сет, и короли тоже бывают беспомощны. И вы быстро сделаетесь беспомощным, если останетесь здесь. А если уйдете, мы объявим, что вы унесли торгу, и последний ваш закон был покончить с враждой. Тогда не будет подделок торги, и никто не сможет заставить вас отменить свои слова». «И получится, что я стал каким-то священным духом», — невесело усмехнулся Фадейк. «Вы станете легендой и законом. Хотя бы на некоторое время, и люди отдохнут от вражды, и, может быть, еще что-то смогут спасти». «Что-то или планету?» — тихо спросил Фадейк и представил опять пески, пески и кое-где на скалистых буграх башни и арки с начищенными летучим песком колоколами. Старый маршал молчал. «Фатамир, кто поставил в песках колокола?» Маршал не удивился вопросу, но и ответа не дал. «Ты же слышал, Огонек, что про зло никому не известно. Даже мудрый Лал не знает». «Старые женщины, что готовят для воинов пищу, рассказали, будто иногда колокола звонят сами собой». «Это сказка. Про загадки песков много было сказок. Впрочем, кто знает, может быть, и звонят. Но, говорят, это бывает раз в 100 лет, в самую холодную черную ночь. Не знаю, мне слышать не приводилось». «А как они звонят?» «Я же не слышал. Говорят, медленно, печально, будто в память о ком-то». «Похоже...» «Что похоже, Фадейк?» «Видимо, на разных планетах одинаковый обычай ставить башни с колоколами в память о ком-то. А может быть, это мы поставили их здесь?» «Мы и ты». «Да нет, Фатамир, я не о том. Вы правы, маршал, надо ехать. Может быть, еще успею». Путь, конечно, тяжел, но не так уж далек. Вы успеете домой к рассвету. А вы проводите меня? Я один не найду дорогу. Тир знает дорогу. Фадейк быстро сел. Тир вернулся? Да, Сет. Видимо, почуял, что вы здесь, и пришел в стан. Воины привязали его, он рядом. Фадейк прыгнул с постели и выскочил из шатра. Высокий конь мягко переступал на песке подковами. Он казался черным, но Фадейк знал, что днем конь огненно-оранжевый. Даже сейчас от цвета крошечных бегущих лун по гриве проскакивали рыжие искорки. Фадейк протянул ладони, конь радостно фыркнул, потянулся к ним теплыми губами. Фадейк обнял лошадиную морду, прижался к ней щекой. «Пришел, мой хороший!» Тир постоял, замерев, потом осторожно освободил голову и тихонько заржал, радуясь встрече. Он не знал, что свидание будет коротким.